77. Как инвестировать в металлы? С древних времен люди охотятся за драгоценными металлами. Они ценятся благодаря своей пользе, красоте и редкости. Самые популярные металлы. Золото. Используется в микроэлектронике на ювелирном рынке. Серебро. Из него делают аккумуляторы и батарейки. Платина. Полезна в стоматологии и автомобилестроении. Палладий. Используется в медицинском оборудовании и авто. Как инвестировать в металлы? Первое. Купить монеты и слитки. Плюсы. Драгоценности в руках легче контролировать. Минусы. Сложно хранить и продавать. Нужно охранять. Второе. Открыть обезличенный металлический счет, ОМС. Специальный счет в банке, на который записываются купленные тобой металлы в граммах. Плюсы. Легко открыть счет, а также покупать, хранить и продавать металлы. Минусы. ОМС не застрахованы в системе страхования вкладов России. Третье. Купить акции компаний, добывающих драгоценные металлы и камни. Плюсы. С ростом цен на драгоценности вырастут и твои вложения. Минусы. Риск потери денег при падении цены акций. Что влияет на цену драгоценных металлов? Глобальная экономика. При кризисах и инфляции люди хотят сберечь свои деньги и не вкладываться в рискованные активы. А поскольку драгметаллы – надежный актив, спрос на золото и серебро растет. Из-за этого вырастет и цена. Стоимость мировых валют и нефти. Спрос на них в производстве. Большой спрос обычно на серебро, платину и палладий.